Хибари-яма. В те далекие времена, когда столица Японии была еще в Наре, Нара была столицей Японии с 710 по 794 год. Потом столица была перенесена в Нагаоку, в провинции Ямасира, и через несколько лет после этого перешла в Киото, где была до 1869 года, в котором перешла в нынешний Токио Эдо. Нара стала первой постоянной столицей. До этого она не имела определенного места. Считалась там, где был дворец Микадо, а каждый новый император строил себе дворец на новом месте. Жил-был себе знатный царедворец Удайдзин Фудзивара по фамилии, а именем Тоио Нари. Удайдзин – древний чин. Главнейшие государственные чины того времени, приблизительно соответствующие современным министрам, были Дадзё Дайдзин, премьер-министр, глава Государственного совета, Садайдзин, левый министр, старший, Найдайдзин, средний, и Удайдзин, правый министр, младший. Его супруга Мурасаки была добрая и хорошая госпожа. Все бы хорошо, да не благословила их судьба детьми. И супруги постоянно тосковали об этом, потолковав однажды между собой, собрались они и, совершив в посте и молитве поклонение богине Каннон в Хасе, вознесли ей горячие моленья свои о неспослании им ребенка. Каннон – богиня милосердия и сострадания, одно из главнейших божеств буддийского пантеона. Существует 6 ее эпитетов – Сен-Дзю – тысячерукая, Сио – милосердная, Дзюи-Цимен – одиннадцатиликая, Бато – покровительница лошадей, Дзюнтеи – исполнительница просьб и Ниоирин – со всемогущим чудодейственным камнем. В Японии Каннон пользуется большим почетом, насчитывается 33 храма, где ей поклоняются. В Хассе – провинция Камакура, находится один из храмов Каннон. Он был построен в 737 году и несколько раз перестраивался. От души была молитва их, и вняла ей богиня, и зачала Мурасаки, и появилась на свет у нее дочь. Возликовали супруги и нарекли ей имя Хасихиме. Ибо богиней Каннон в Хассе ниспослана она была им, и стали растить ее, оберегая как бабочку, холя как цветок. Эта-то самая Хасихиме пожалована была впоследствии в награду за свой дар слагать песни званием Цудзио и стала с тех пор известна под именем Цудзиохиме. Цудзио – средний из высших военных чинов. В современном языке генерал-лейтенант. В древности чины давались и придворным дамам, хотя они и не были сопряжены с какой-либо властью на практике. А если рассказать по порядку, так было это так. Вскоре после рождения дочери Мурасаки занемогла. И чем дальше, тем хуже да хуже становилось ей. И лечили ее, и ухаживали за ней. Выбивался из сил врач, меняли лекарства на лекарства, а все не помогало. Не в руках людских земная жизнь эта, и, как солнце вечерней порою, закатилась она, закатилась навсегда для Мурасаки. В то время Хасихиме едва-едва исполнилось 3 года, и не успел ребенок еще отличать, где восток, где запад. Призвала ее перед смертью своей мать, привлекла к изголовью и, гладя любовно головку, заговорила, внушая ей: «Хасихиме, дочь моя, не поправиться мне, не подняться уже больше. Передо мною смерть моя, но хоть и умру я, хоть не будет меня на свете этом, будь кроткой, послушною, доброй такой расти». Не серди нянек и мамок твоих, не затрудняй, не обременяй тех, кто ходит за тобою, кто подле тебя. А еще, если введет вместо меня отец в дом другую мать для тебя, считай ее, эту другую, как за родную мать твою, и люби, и почитай ее не меньше, чем отца твоего. А когда вырастешь, когда станешь большой, с почтительностью и искренностью служи старшим тебя». Жалость и милосердие проявляй к тем, кто ниже тебя. И так держи себя, так поступай всегда, чтобы не пала на тебя ненависть и злоба людская. И будешь тогда ты примером и образцом прекрасной, совершенной женщины. Безмолвно, не шевелясь, чинно сложив на коленях руки, внимала словам матери Хасихими. Крепко запечатлелось все в душе малого ребенка, и навсегда врезались в сердце Хасихими предсмертные слова матери. А время шло, и росла да росла Хасихими, и стала девушкой, сердечной, приветливой, умной, хорошей девушкой выросла она. За это время отец ее Тейнари во второй раз ввел супругу в дом свой. Тируио называлась она. Злого и дурного характера была новая госпожа, как есть полная противоположность Хасихиме. Но по отношению к Хасихиме приходилась она за место матери, и девушка отнеслась к ней со всей сердечностью, выказывая ей величайшую почтительность и любовь, как завещала ей Мурасаки. Несмотря на это, Тируио, потому ли, что это был не ее собственный ребенок, видела в ней как бы помеху себе и решительно ни чуточки не проявляла нежности и ласки к ней. Случилось однажды Хасихими и Тируио быть во дворце Микадо. В это время как раз во дворце был пир по случаю смотрения цветов, и для услаждения Микадо двое должны были играть на инструментах перед повешенной циновкой, закрывавшей от взоров божественный лик. Хасихими пришла очередь играть на кото, а Тируио — на сио. Кото — струнный инструмент, длинный ящик с натянутыми по его длине струнами. Сио — духовой инструмент, состоящий из связанных вместе нескольких флейт. Воздух вдувается в него через общее для всех боковое отверстие. Хасихими от природы была способна и понятлива, и, выучившись раз чему-нибудь, уже не забывала этого. Она отлично сыграла свою партию на кото и удостоилась получить разные дары в награду за свою игру. Тируио же никакими талантами и способностями не обладала. Она не умела играть как следует на сио и не знала, как ей быть тут. Кончилось тем, что вместо нее сыграл ее партию кто-то другой. Ну, конечно, она была в очень неловком положении. Она взрослая женщина и должна была уступить пальму первенства Хасихиме еще совсем ребенку. От стыда она не знала просто, куда и деваться. Не задумываясь вовсе над тем, что сама же виновата во всем этом, она считала, что все зло в одной только Хасихиме, и с этих пор стала по отношению к ней еще злее, еще более возненавидела ее. Вдобавок к этому, она до безумия любила своего собственного ребенка, мальчугана Хадзюмару. Она решила, что если бы Хасихими не было совсем, то отец, Тоионари, вероятно, перенес бы всю свою любовь на Хадзюмару. И вот, чтобы Хасихими не была помехой этому, она замыслила страшное дело — извести ее, изжить с белого света совсем. Она приказала вхожему к ним в дом врачу приготовить отравленное вино. Налив его во фляжку от обыкновенного вина, она сделала значок на горлышке фляжки и, захватив вино с собой, отправилась к Хасихиме, беззаботно и весело игравшей с Хадзюмару. «Вот это хорошо», — сказала она. «Вы оба играете так скромно, так благонравно, что в награду за это я угощу вас, пожалуй, вкусным винцом». И, налив по полной чашечке каждому из своей бутылки, она подала вино. Взяв чашечку и совершенно не подозревая страшного умысла, крывшегося в этом, Хасихими осушила свою чашечку одновременно с Хадзюмару. «Отлично, дело ловко удалось», — подумала с тайной радостью Тируио, наблюдавшая за этим и с минуты на минуту стала ожидать действия яда. Но девушка, как ни в чем не бывало, незаметны ни малейшие перемены в ней. «Что за штука? Однако тут что-то не так», — подумала Тируио, которой это начало казаться странным. Как вдруг... Игравший около нее Хадзюмару вскрикнул и начал биться в корчах. Цвет лица у него внезапно изменился, кровь хлынула изо рта. «Неужели я перепутала фляжки? О, что я наделала?» — заволновалась Теруио. Поднялся переполох, ребенку оказаны были все пособия, но ничто не помогало. В конце концов Хадзюмару умер. Конечно, этот несчастный случай явился не более как заслуженным наказанием за те страшные замыслы, которые питала в душе своей Теруио, но злая и несправедливая мачеха, она ничуть и не подумала об этом. Она во всем винила лишь Хосихими, считала ее причиной того, что она сама же, по собственной оплошности, умертвила своего ребенка. И пуще прежнего возненавидела она ее. Хосихими исполнилось 13 лет. Как раз в это время случилось, что тогдашний Микадо стал чувствовать себя нездоровым. Начали доискиваться причин болезни и нашли. Дело заключалось в том, что в то время воды реки Тацугава сильно увеличились, и неистовый шум их отдавался в голове божественного сына неба, причиняя боль. По всем храмам разосланы были указы начать моления о прекращении шума вод, но никакие моления не могли воздействовать, и шум не смирялся. Тогда все заговорили о том, что Хосихими, дочь министра Тоионари, несмотря на свой юный еще возраст, стяжала себе славу сложением песен. И что если она сложит и продекламирует песню, то шум может и прекратиться. Тотчас же воспоследовал императорский указ Хосихиме, чтобы она сложила и прочла песню на берегу реки Тацугава. Дело шло о здравии божественного Микадо, и Хосихиме приложила все свои способности. Вознеся горячие молитвы Ками и Хотоке, Ками — общее название синтоистских, а Хотоке — буддийских божеств, и, возвысив голос, она продекламировала: «Вздымаетесь вы, волны, высоко, не шумит Тацугава река, и страдание неба потомка унесет пусть забвенье рука». Едва она прочла стихотворение, и чудом умолкли шум и рев вод, и здрав стал совершенно в тот же миг Микадо. Дивился он необычайно этому. Тотчас же повелел он призвать Хосихиме и в награду за песнь ее пожаловал ее званием Цудзио. И стали все звать Хосихими после этого Цудзиохими, и дивились ей все до последнего. Одной душе только не на радость было это. Не радовалась одна только Теруио, мачеха девушки. Собственный ее ребенок умер от яда, отравленный ею же самой, а ее падчерица Хосихими, напротив, живет и преуспевает в жизни. Она снискала расположение Микадо, она всецело пользуется любовью отца. Тяжело стало мачехе, и зависть, и злоба, и тоска, и ненависть, как огнем жгли грудь ее. Опять начала она строить злые замыслы и начала клеветать на девушку отцу ее. Но не внимал он наговором ее, и вот тогда, выждав время, когда Тоионари находился в отлучке из дома, приказала она одному из слуг по имени Катода увести ни в чем не повинную девушку в Хибарияму в провинции Кии и там убить ее. Не смела слушаться Катода приказа госпожи. Усадив Хосихими в паланкин, он отправился с ней в горные дебри Хибариямы. Но он хорошо знал, что девушка не виновата ни в чем, что ничего нехорошего нет за ней. И как же было ему убить ее, сколько бы там ни приказывала госпожа его? Опять же, и вернуть ее обратно в отчий дом нечего было и думать. Жаль было ему бедную девушку, и вот что он надумал. Живо выстроил он в глубине гор хижину и, решив не возвращаться домой и сам, вызвал сюда свою жену, и вдвоем они стали служить девушке, заботясь о ней. Возвратился Тоионари из отлучки, спросил о дочери. Теруио наговорила ему, что Хосихими убежала из дома и исчезла совсем после какой-то там выкинутой ею нехорошей проделки. Тоионари был поражен, услышав это. Он рад бы вернуть дочь домой, но не мог дознаться, где она находится. Так дело и осталось. Прошло несколько времени. Однажды Тойонари в сопровождении большой свиты отправился на охоту в Хибарияму. И вот он видит в одной из горных лощин уединенную хижину, а в ней красивую девушку, склонившуюся в чтении над священными буддийскими свитками. Не случайно она тут. Зачем живет? Что делает здесь, в этих страшных горах, такая юная девушка? С удивлением подумал он и, быстро подойдя, взглянул на нее. О, неожиданность! Девушка оказалась никем иным, как его дорогим детищем, его дочерью Хасихиме. «Ты? Ты, Хасихиме!» — воскликнул он не своим голосом. Девушка также была поражена. «О, это ты, отец! Как же я истрадалась, как истосковалась по тебе!» Она кинулась к отцу и, припав к нему навзрыд, зарыдала. От радости, от счастья рыдала она. Такая удивительная встреча! Тойонари думал, что он видит это просто во сне, и он стал расспрашивать, каким образом очутилась здесь она, его юная дочь. Тогда вышел из соседнего помещения Катода. «Приветствую тебя, господин», — сказал он. «А как она очутилась здесь? Так вот, изволь выслушать». И он подробно рассказал все. И о злом нраве Теруио, и о преследовании ею ни в чем не повинной Хасихиме. В ужас пришел Тойонари, прослушав этот рассказ, и возмутилась душа его. Сейчас же прекратил он охоту и вместе с Хасихими и обоими Катода возвратился в свои палаты. Проведав об их возвращении, Теруио сообразила, что ей придется жутко, и тут же куда-то скрылась, исчезнув навсегда из дома. Свободной грудью вздохнула Хасихими, когда не стало в доме ее злой мачехи. Теперь зажила она спокойно и всю любовь, всю нежность и преданность свою сосредоточила только на одном отце. Преданные слуги Катода, муж и жена, заботившиеся о девушке, были щедро вознаграждены и стали жить в довольстве и покое. Неспосланная богиней Каннон Хасихиме была проникнута глубокой верой в Будду. Впоследствии она выткала из нитей лотоса картину буддийского рая, и лотосовая мандала Цюдзёхимми известна всем и каждому. Мандара, мандала или мадара — картина, изображающая буддийский рай. Буддийское небо с множеством домов символизирует сферу обитания божеств, чистые земли Будд. В принципе, мандала — это геометрический символ сложной структуры, который интерпретируется как модель Вселенной, карта космоса. В храме Каннон в Хассе, где находится большая вызолоченная статуя ее, находится также и громадная мандала. Она вышита по преданию Цудзёхими, буддийской монахини знатного происхождения, удалившейся в этот храм от преследований злой мачехи. Цудзёхими считается величайшей художницей в вышивании и родоначальницей в этой области искусства.